Когда понять не смог, и притаился враг, и сам шагнул в капкан, какой ты был дурак, разгадка всех твоих внезапных бед. Сосед. Руслан Самигулин. Сосед. Глава первая. Осеннее утро выдалось на редкость теплое и солнечное. Сквозь занавески в уютную спальню пробивались яркие лучики восходящего светила. Элитная новостройка находилась в самом живописном районе столицы. Из ее окон виднелся громадный сосновый парк, раскинувший зеленое полотно во все стороны разом, отчего воздух в округе наливался густым ароматом хвои. Трель будильника заставила Сергея поднять голову над подушкой. Всю ночь ему снились тревожные сны. Они казались настолько яркими и правдоподобными, что, проснувшись, он почувствовал холодные капельки пота на лбу. «Милый, может, ну его, а?» — донесся приятный женский голос. «Давай еще полежим, сегодня же выходной». Хмыкнул Сергей и сонным взглядом прошелся по обнаженному телу своей любимой супруги. «Не могу, сегодня у меня важная встреча». Признаться честно, предложение Ани казалось настолько притягательным и даже в какой-то мере желанным, особенно принимая во внимание ночные кошмары и беспокойный сон. Но данное себе еще зимой обещание вернуть былую спортивную форму заставили Сергея откинуть одеяло и встать с кровати. Армейские замашки, вдолбленные еще в далекой молодости, на протяжении всей жизни научили не отступать перед трудностями и не сдаваться даже в самой тяжелой ситуации. Именно это позволило к 45 годам нажить неплохое даже по меркам Москвы состояние и обзавестись высокопоставленными друзьями в верхних эшелонах власти. Все это сейчас показалось абстракцией на фоне монотонной рутинной пробежки, которая с каждым годом давалась все сложнее и сложнее. Но, как и в обычной жизни, Сергей не умел отступать и тем более сдаваться. Как говорил тренер их любительской команды по футболу, только вперед, только в гору, а сдаются слабаки. Не прошло и 5 минут, как Сергей уже стоял возле подъезда и искал нужную песню на своем айподе. Мимо прошла молодая соседка, на поводке которой забавно семенил короткими лапами небольшой лохматый шарик, которого она нежно называла плюшей. Девушка поздоровалась и кокетливо подмигнула правым глазом. Ну или, по крайней мере, Сергею так показалось. Он вообще часто стал замечать, что многие девушки недвусмысленно выражают свою заинтересованность в более близком общении. Хотя, скорее всего, основным катализатором таких взглядов и желаний мог быть его новенький спортивный Porsche 911, купленный меньше полугода назад. К сожалению, для этих дам Сергей любил и продолжает любить только свою Аню, именно ту женщину, которая подарила ему прекрасную дочурку. Лавочек возле подъезда, разумеется, не было. Они вышли из моды лет 10 назад, а все местные бабушки теперь собирались в крытой беседке подаль от главного входа. Однако, несмотря на смену места дислокации, основными темами их разговоров так и остались наркоманы и проститутки. Сергей, конечно же, не знал, относят его к той категории или нет, но как только он проходил возле их своры, те приветствовали его по имени и отчеству и даже наигранно улыбались. Так происходило каждое утро, и это не стало исключением. В наушниках заиграла ритмичная музыка. Набирая темп, Сергей побежал в сторону входа в парк. Осеннее солнце еще не успело окончательно утратить свою силу перед надвигающимся похолоданием. Бегать по парку было не только наслаждением, но в какой-то степени и отдушиной от рутинных будней, гнетущих Сергея день ото дня. В молодости он думал о том, что, разбогатев, ему никогда больше не придется работать. Он будет прожигать оставшуюся жизнь на далеких островах в окружении знойных красоток. Какими же наивными были те мысли. Прозаичность жизни расставила все на свои места. Работы становилось все больше, а времени на развлечения пропорционально меньше. Не говоря уже о тех знойных красотках, которые так и остались в полуголом виде ждать его в ночных грезах. Нельзя было однозначно судить о счастье или же наоборот горевать о проходящей мимо жизни. Одно Сергей знал точно – идти надо только вперед и верить в светлое будущее. Пробежав отмеренный фитнес-браслетом 3 километра, он остановился возле старой телевизионной вышки, которая в век кабельного телевидения и интернета уже давно потеряла свою актуальность и просилась под снос. Возле ее основания сиротливо ютился крошечный ларек с незамысловатым названием «Мороженое и напитки». Там, как всегда, восседала полненькая, добродушная продавщица по имени Ивонна Станиславовна. Не задавая лишних вопросов, Сергей протянул ей смятую купюру, а взамен получил маленькую бутылочку кристально чистой, и холодной минералки. Заботливый доктор Леонов, у которого уже третий год наблюдается Сергей, недаром советовал ему пить побольше жидкости. «Органы должны работать как часы, желательно швейцарские», наставнически твердил Леонов каждый раз, убеждая всерьез взяться за здоровый образ жизни. «Да-да, с понедельника», – отмахивался Сергей, но, как ни оттягивай, рано или поздно этот злополучный понедельник все же настанет. Промочив горло, он направился домой, к тому же время уже слегка поджимало. Ровно в 10 было назначено очень важное совещание с инвесторами фирмы. Опоздание грозило самой настоящей катастрофой, но, как оказалось в дальнейшем, это было наименьшим из всех зол, какие только могут свалиться на голову человека. На входе в подъезд ему, как назло, попался старый знакомый, а точнее друг детства и юности, с которым Сергей уже давным-давно не хотел иметь ничего общего. Это был мужчина лет 40-45, с остатками седых волос вокруг здоровенной плешки, выглядывающей из-под старомодной кепки. Небрежная щетина и запах алкоголя недвусмысленно давали понять о его образе жизни. Когда-то давно их связывала беззаботная детская дружба. Тогда весь мир казался простым и понятным. Они учились в одной школе и часто вместе прогуливали уроки, бегая по стройкам и играя в войнушку. По молодости они даже вместе начинали работать в одной из первых компьютерных фирм, занимающейся поставками систем видеонаблюдения. К счастью, Сергей вовремя успел ретироваться и подался в более прибыльный бизнес. А вот Даниил Васильевич, как величал себя его несостоявшийся друг, остался на том же поприще, пока контора не развалилась и не отправила его на вольные хлеба. Со временем их дружба угасла, а его приятель связался с дурной компанией и, как итог, спустил свою жизнь на уровень дворового охранника и собутыльника местных алкашей. Его появление в этих местах, а элитные районы явно не располагают к подобной публике, объяснялось простым и одновременно забавным совпадением. По воле судьбы Даниил Васильевич каким-то чудом устроился в управляющую компанию, как раз нанятую для обслуживания дорогущей системы видеонаблюдения, установленной в этом районе. Компания денег не жалела и даже построила для него небольшую каморку по соседству с новостройками. В ней тот и жил, а заодно занимался мелким ремонтом и диагностикой всей системы. «О, какие люди!» – с улыбкой добродушно произнес Даниил. «Сколько лет, сколько зим!» Из его рта пахнуло так, будто прямо перед носом Сергея насрались десяток кошек. «Да, привет», – поспешил ответить Сергей, но руки не подал, изо всех сил давая понять о своей спешке. «Я видел, ты свою дочь отправил в новый фитнес-центр», – то ли спросил, то ли утвердил Даниил. «Молодец, она у тебя красотка растет. Как супруга поживает?» «С чего ты решил?» – немного удивился Сергей. «Ну, я часто вижу машину твоей супруги возле стадиона, вот и подумал, что она ребенка возит», — развел руками собеседник. «В целом-то как у вас?» «Спасибо, все отлично», — быстро пробурчал Сергей, не вдаваясь в суть странных вопросов. «Вчера, между прочим, репетиторша твоей дочки приходила», — как ни в чем не бывало, продолжил Даниил. «Шикарная телка, ты с ней случайно не это?» — он показал непристойный жест. «Что за бред ты несешь?» — не выдержав, возмутился Сергей. «Слушай, давай как-нибудь потом поболтаем, хорошо?» «Да ладно, ладно, шучу я. Вижу, ты спешишь», — спокойно произнес собеседник. «Ну, не буду больше отвлекать и будь осторожней за рулем. Тачка у тебя, конечно, огонь». Последние слова Сергей уже не слушал. Быстро залетев в подъезд и поднявшись на нужный этаж, он вошел в квартиру. Времени долго плескаться в душе не было. Часы показывали 9:50. На плите уже шкварчал завтрак, а возле нее суетилась Аня в сексуальном белом пеньюаре. К сожалению, времени оставалось впритык, и Сергей, чмокнув жену в щеку, поспешил к выходу. «А, кстати», – перед самым выходом вдруг опомнился Сергей. «Ты что, начала ходить на занятия в мой зал?» «С чего ты взял, дорогой?» – удивилась Аня, едва не выронив из рук кухонный нож. «Ну, мне ска...» «Папа!» – перебил его голос дочери. «А можно мне вечером сегодня погулять подольше?» – с надеждой в голосе спросила Катенька. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Нет», – обрубил Сергей. «Ровно в 6 ты должна быть дома. Сегодня у тебя занятие с репетитором, за которого заплачены немалые деньги. Так что никаких гуляний». «Ты вечно мне ничего не разрешаешь», — обиженно отозвалась Катенька. «Вот стану взрослой, выйду замуж и уйду из дома навсегда». «Ну да, ну да. Кто же тебя с таким вредным характером в жены-то возьмет?» — в шутку спросил Сергей, но дочь явно не оценила его чувство юмора. «Милый, что с тобой?» — вновь донесся голос из кухни. «Ты с утра сам не свой». «Да так, не обращай внимания. И еще, ты не перекладывала деньги из моего ящика?» «Нет. Скорее всего, они просто лежат под толстой кипой бумаг, которые ты так усердно тащишь со своей работы». «Ай, ладно. Вечером посмотрю повнимательнее», — решил Сергей. «Когда вернешься, милый?» вдогонку спросила Аня. «Вряд ли раньше 8», — ответил он и, схватив ключи от машины, выбежал из квартиры. Двигатель новёхонького спорткара томно зарычал, напоминая рык дикого льва. Вдавив педаль, он почувствовал, как резво отозвался железный конь. Выехав на магистраль, Сергей решил вдоволь насладиться всеми прелестями немецкого автопрома. Стрелка спидометра послушно двинулась вверх, перевалив за 100 км в час. Ветер натужно завыл за приспущенными окнами. Сама машина провоцировала на быструю езду и стремительные маневры среди неспешного утреннего трафика. Впереди показался запрещающий сигнал светофора. Нажав педаль тормоза, к своему ужасу Сергей не ощутил знакомого чувства небольшой перегрузки и, как следствие, снижения скорости. Машина продолжала стремительно нестись к перекрестку. Паника и страх застыли в глазах, когда ярко-желтый Порш вылетел на перекресток и, лишь чудом миновав отчаянно сигналящий грузовик, на всей скорости влетел в здоровенную клумбу, растущую вдоль края перекрестка. Хлопок пиропатрона подушки безопасности прозвучал за мгновение до удара. Мягкая ткань спружинила, погашая инерцию. Несколько прохожих и водителей других автомобилей бросились к месту аварии. С трудом им удалось открыть искореженную дверь и достать водителя. На удивление, Сергей практически не получил никаких серьезных травм, за исключением пары царапин и шокового состояния. «Мужик, ты как, цел?» – испуганно спросил подбежавший водитель грузовика. «Еще бы чуть-чуть, и все, кранты!» «Все нормально», – отмахнулся Сергей, приходя в чувство. Его руки дрожали, а по спине заструились противные капли пота. Рядом тормознул белый Мерседес. «Серега, ты что ли?» – неожиданно раздался знакомый голос. «Я вначале не поверил своим глазам, но это оказался именно ты». Этот голос принадлежал другому его лучшему другу и одновременно совладельцу их общей компании. «Палыч, ты что ли?» – переспросил Сергей, отряхивая пыль и мелкие осколки со своей одежды. «Что ты тут делаешь? Ты же должен был быть на встрече». «Как раз туда и еду. Просто тут нужно было забрать одну штуку. Короче, похоже, сегодня придется отбиваться одному», – с досадой констатировал Палыч и скосил взгляд на разбитый спорткар. «Да уж», – выдохнул Сергей. «Ладно тебе, сам целый – это главное, фиг с этой работой, лучше расскажи, что случилось!» Попытался поддержать его Палыч и подружески похлопал по плечу. Сергей рассказал все, как было. Не думал, что такие тачки тоже ломаются», – риторически произнес Палыч. «Это была не поломка», – вдруг резко заявил Сергей. «Меня хотели убить, понимаешь? Это было подстроено». «Да ну ты брось, что за мрачные мысли? Да кому мы с тобой нужны?» Наигранно хохотнул собеседник, но на его лице отчетливо читалось неожиданно возникшее напряжение. «Пока не знаю, но обязательно это выясню», – пробурчал Сергей, вспоминая странные слова Даниила Васильевича, сказанные перед самым отъездом. «Разгадка всех твоих внезапных бед, сосед».